Глава 58. Лев. 2 часа дороги, и вот я заезжаю на закрытую территорию элитной больницы. Меня встречает главврач лично и ведет по светлым коридорам в палату. С тяжелым вздохом захожу. Алина лежит на постели под капельницей, поворачивает в мою сторону бледное лицо и глядит потухшим, ничего не выражающим взглядом. «Привет!» – тихо говорю и прохожу присесть рядом с ее койкой. Губы почти синие, на лице проступили морщины. Мне становится жаль Алину. Как бы то ни было, она мать моего ребенка. И пускай наша совместная жизнь не была счастливой, я готов простить Алине все в благодарность за замечательного сына. «Как ты себя чувствуешь? Врач сказал, что тебе уже лучше». Не хочет со мной разговаривать и отворачивается к окну. В день, когда я подал на развод и об этом написали журналисты, Алина сначала устроила дома истерику с битьем посуды, а потом засунула в рот горсть психотропных препаратов и запила их водкой. Я тогда сразу схватил Алину, скрутил ей сзади руки, засунул в рот 2 пальца и вызвал рвоту до того, как гремучий коктейль успел всосаться в стенки желудка. Самое ужасное, что свидетелем этой картины стал Арсений. Он позвонил в мою клинику. За Алиной тут же приехали врачи. Там ей еще раз прочистили желудок и прокапали капельницей. А потом приехала бригада из этого закрытого частного реабилитационного центра. «Ты теперь будешь с ней?» – спрашивает слабым, едва слышным голоском. «Тяжелый вопрос для меня самого. Буду ли я с Ирой? Не знаю. Я все со своей стороны для этого сделал. Но захочет ли Самойлова? Мне уже кажется, что нет. несколько дней после выборов прошло. Она молчит. Мои источники сообщили, что видели ее в аэропорту Печорска при посадке на рейс до Москвы. Так что, скорее всего, между нами все закончилось, даже толком не успев начаться». «Не знаю». «Честно отвечаю. Может, и не буду». Алина вновь поворачивает ко мне голову. В ее потухших глазах загорелся огонек надежды. «То есть...» замолкает, нервно сглатывая. «Ты не разведешься со мной?» Шумно выдыхаю. Алина смотрит на меня, как побитый щенок в ожидании куска колбасы от хозяина. Я за 17 лет нашего брака до сих пор не понял, почему Алина так крепко за меня держится. Поженились по залету, толком друг друга не зная. Любви никогда не было, счастья тоже. Те редкие попытки наладить семейную жизнь заканчивались припоминанием старых обид. Но несмотря на все это, Алина держится за меня мертвой хваткой. Хотя сама уже давно могла найти мужчину, который бы ее полюбил и оценил по достоинству. «Прости меня, Алина». Сжимаю ее холодную ладонь. «Для нас обоих будет лучше, если мы отпустим друг друга». Крупные градины слез скатываются по ее щекам. «Зачем я тебе?» Продолжаю. «Ну зачем, Алин? Разве я был примерным мужем, примерным семьянином? Я не хотел на тебе жениться, когда ты забеременела. Потом я не воспринимал ни тебя как жену, ни Арсения как сына. Я ушел в армию, чтобы вас не видеть. Я проиграл свое обручальное кольцо в покер. И даже ни разу об этом не пожалел. Но зачем тебе был нужен такой муж? Почему ты сама не ушла от меня еще тогда?» «Я верила, что все наладится». «Я тоже верил, но у нас не наладилось, хотя мы пытались». «Но ты же потом полюбил сына и был потом отцом лучше, чем я матерью. Арсений привязан к тебе больше, чем ко мне». В интонации ее голоса слышится горечь. «Да, я очень люблю сына. И я всегда буду тебе благодарен за него. Но, к сожалению, кроме благодарности, я не могу больше ничего к тебе испытывать. У тебя все будет хорошо». Провожу ладонью по ее светлым волосам. «Отпусти меня, Алина, ведь тебе самой будет лучше без меня. Ты можешь встретить нового человека, который сделает тебя счастливой». «Я была счастлива с тобой». «Это не так. Ты никогда не была счастлива со мной. Счастливые люди не хватаются за алкоголь. Это делают только несчастные люди». «Ты не можешь мне это простить, да?» всхлипывает. «Что я пила и курила, но я правда пыталась бросить». «Я давно тебя за все простил, Алин. Я не держу на тебя зла ни за что. Сейчас твоя жизнь только в твоих руках. От тебя зависит, какой она будет дальше. Я начал процедуру переоформления на тебя части бизнеса. Рестораны и что ты там еще попросила. У тебя будет доход, у тебя все будет хорошо. И ты обязательно встретишь человека, который тебя полюбит». Она продолжает плакать, тихо скулит, зажмурившись. Пару минут я на это молча смотрю, а потом поднимаюсь на ноги. «Я поеду, Алин, поправляйся. Все будет хорошо». Она шумно втягивает носом воздух и открывает красные заплаканные глаза. «Скажи Сене, что я его очень люблю». «Скажу, но он и так это знает». Я уезжаю из клиники с тяжелым камнем на душе. Столько раз мечтал избавиться от Алины, а когда это наконец-то произошло, не чувствую радости. Грусти тоже не чувствую, скорее просто пустоту. Мне только жаль, что сын рос во всем этом. Я продолжаю по привычке приезжать в свой штаб. Хотя уже и штаба нет, как такового. Не знаю, зачем до сих пор сюда езжу. Почти все сотрудники распущены. По коридорам больше никто не снует с бумагами. Принтер не печатает. Нет бурных обсуждений. Но это место навевает на меня приятные воспоминания о предвыборной гонке и об Ире. Как мы выступали на площади перед избирателями. Как в кулинарном шоу участвовали. Как пресс-конференцию давали. Ира, неужели все? Неужели навсегда уехала? Неужели так и не поняла серьезность моих намерений? Падаю затылком на спинку мягкого кресла. Как же ломает без нее. Как же, сука, ломает. Душу наизнанку выворачивает. Первую неделю я вообще чуть ли не на стенку лез. Каждый день хотел к ней сорваться. Еле сдерживал себя. Но все-таки не сорвался. Хотел дать ей этот месяц, который она просила. Ну и делал все для того, чтобы Ира выиграла выборы и осталась. Да, она говорила, что в случае победы пробудет в Печорске год, максимум два, а потом все равно уедет. Но об этом я решил подумать потом. Сейчас первоначальной целью было предотвратить отъезд Самойлова из Печорска. И когда увидел, что лидирую с ощутимым отрывом, не задумываясь, снял свою кандидатуру. А она уже несколько дней не выходит на связь, не отвечает на звонки журналистов, не является в избирательную комиссию и вовсе уехала в Москву. Обреченно опускаю веки. Какая-то непроглядная тьма. Слышу, что опускается ручка двери в кабинет, но не открываю глаз. Секретарь, наверное, принесла кофе. Дверь тихонько закрывается, но за этим не следует шагов к моему столу. «Привет!» Слышу тихий голос и тут же распахиваю веки. Первые несколько секунд я просто не верю своим глазам. Ира стоит, прижавшись спиной к двери, и неуверенно глядит на меня. «Ира?» Поднимаюсь с места и обхожу стол. Но не бросаюсь тут же к ней, хотя очень хочется. «Не отвлекаю?» «Нет, не отвлекаешь». Возникает пауза. Не знаю, что сказать, просто смотрю на нее. Ира в простых синих джинсах и черной кофте. Волосы завязаны в хвост. Какая же она красивая. Аж воздух из легких вышибает. И как же я по ней скучал. «Зачем ты снял свою кандидатуру с выборов?» Ира делает несколько шагов ко мне. Ее голос звучит с претензией. «Ты этим расстроена?» Хмыкаю. Почему-то вопрос Иры веселит меня. «Дело не в этом». Приближается еще на метр. «Просто... ты так хотел стать мэром, и тут вдруг взял и снялся с выборов. Больше не идет ко мне навстречу. Поэтому я преодолеваю оставшиеся два шага и оказываюсь вплотную к Самойловой». «Ты тоже хотела стать мэром?» «Напоминаю». «Очень хотела. Так какие претензии?» Ухмыляюсь. «Отдавать мне победу со своего барского плеча не стоило», – язвит. «Не выдерживаю. Кладу руки ей на талию и рывком притягиваю к себе». Обожаю в ней все. Строптивость, язвительность, вредность. Люблю ее безумно со всем этим букетом бесячих качеств. «Ты пришла попрощаться? Уезжаешь в свою Москву?» «Я уже из нее приехала». «Зачем?» Наигранно удивляюсь. «Соскучилась по нашей дыре?» «Я мэр Печорска». Гордо вздергивает подбородок. «И Печорск – это не дыра. Вернее, дыра, но скоро перестанет ею быть». «Нет, Самойлова не могла прийти ко мне по-человечески со словами «Я люблю тебя, Лев», и соскучилась. Она пришла язвить и бесить меня. Но я рад и этому. Главное, что пришла. Веду ладонью по ее щеке. Ввести тебя в курс дела. Провести экскурсию по основным проблемным местам в городе. Если помощь нужна, обращайся. Спасибо, не надо. Сама разберусь. У тебя была возможность навести порядок в городе, но ты отказался от победы. Опускаюсь лицом в сгиб между ее шеей и плечом и втягиваю глубоко запах. Чистый кайф. Касаюсь губами. Ира охает. Веду вверх дорожку из поцелуев. Дохожу до уха и шепчу. Я свой главный приз уже выиграл. Наконец-то снежная королева сдается и обнимает меня так же крепко, как я ее. Нахожу губы и примыкаю к ним в самом сладком поцелуе. Ира отвечает жадно, страстно. Скучала. «Больше тебя не отпущу», — говорю сквозь поцелуй. «Слышишь, не отпущу. Ты моя». Смеется и гладит меня по щекам. «А я больше никуда от тебя не уйду, Быстрицкий». «А если тебе в Москве предложат должность твоей мечты?» «Уже предложили», — смеется. «Но...» — и замолкает. «Что «но»?» «Не нужна мне Москва, если там нет тебя», — шепчет и тянется за новым поцелуем.